Глава 5. Около половины круга прошла минутная стрелка настенных часов, прежде чем Сергей снова пришел в себя. Головная боль утихла, но по-прежнему невыносимо ныла нога. Потянувшись к ступне, человек услышал, как под ним чуть слышно скрипнул пружинами матрац. Ватар замер на полпути. Кто его перенес на кровать? Тут же возник вопрос. «Лет зинуть, озведать и набдеть зелье!» Звонким колокольчиком пропел приятный женский голос. Тарасов вздрогнул от неожиданности и повернул голову. Рядом улыбалась незнакомка. Та самая. И живая. Правда, все еще оставалась серой кожа, на фоне которой обескровленные губы белели, словно обмазанные сметаной. От ранений не осталось и следа, и гостья стала выглядеть намного привлекательней. Более того, она заставила позорно капитулировать эталон женской красоты, до этого много лет уверенно носивший прозрачную майку лидерши и занимавший первое место на пьедестале почета в мозгу Сергея. То, что совершенное тело девушки по-прежнему оставалось неприкрытым, мешало парню сосредоточиться. Он пока был не в состоянии не только собрать в единое целое шайку мечущихся в голове мыслей, но даже захлопнуть отвисшую челюсть. Не встретив возражений от сидящего с вытаращенными глазами и разинутым ртом человека, темная эльфийка наклонилась и осторожно ощупала опухоль на его лодыжке. Затем одной рукой аккуратно взяла человека за пятку, другой — за большой палец. Прислушиваясь, повращала ступню и резко дернула. В ноге громко хрустнула. Сергей стиснул зубы, но вытерпел боль. «Осе». «Все стало на место». Сейчас опухоль начнет разитися, и через пару часов ледь будет листать. А на етерь время паче побрезится. Сознанием дела сообщила девушка. Я еще плохо соображал, когда спасенная решила оказать мне первую помощь. Перетащила на своих нежных руках в Светкину комнату. Очевидно, не захотела укладывать меня на окровавленный диван. И довольно уверенно вправила вывих. Необыкновенно приятная энергия продолжает литься от нее в мою сторону. Наверное, что-то из лечащей магии. Но, возможно, мне мнится от долгого перерыва в общении с противоположным полом, и впечатление волшебства вызвано прикосновением обнаженной красавицы. Не знаю, замешаны тут чудеса или нет, но ощущать проявление заботы мне нравится, особенно со стороны такой сногсшибательной девицы. Гостью же нагота, ни собственная, ни моя, ничуть не смущает. Одним словом, эльфийка во всей своей сущности. Или в моем представлении о них. Осе, все стало на место, сейчас опухоль начнет разититься, и через пару часов ледь будет рестать. «А на етерь время паче побрезится», — решилась первой заговорить девушка. И хоть половины слов не понял, догадался, что объясняет мне про ногу. «Спасибо», — вернулся ко мне дар речи. «А я думал, перелом. Это ты меня сюда перенесла». Голое ушастое чудо закивало. «Суе, это от тебе благодарно. Еще пару мгновений и бенафь». «Что же это за язык такой?» Явно не ее родной. Видно, как старательно сдвигает к переносице бровки, подбирая слова. Польский, что ли? Ладно, пока то, что не ясно, додумаю по смыслу. Да не за что. Любой на моем месте так бы поступил, смущенно ответил я и, стараясь не привлекать внимания, прикрыл покрывалом свое то, что находится ниже пояса. Нет, не любой! Резко выкрикнула эльфийка, теперь уже на чистом русском. Или по-польски так же звучит. Затем чуть мягче продолжила. «Истинно баю, ибо ведаю, чи не каждый решите оживить темную эльфийку, наипаче человек». Гордо выпрямившись при упоминании своей расы, девушка почему-то нахмурилась при слове «человек». Не знаю, что на это ответить. Жду, что скажет она. Но прелестница тоже молчит. Так и сидим, разглядывая друг друга. «Да уж, красавица и чудовище», — подумал я. Представил, как выгляжу со стороны. Трехдневная щетина, шишка на лбу, синяк под глазом, волдыри на пальцах, обожженных чаем, прищемленный нос, опухшая нога. «Он довольно симпатичный для человека. Его красивые серо-зеленые глаза крайне удачно сочетаются с каштановыми волосами», — подумала в этот же момент эльфийка. «Но узнал я об этом позже, когда мы разговорились и делились впечатлениями от первой встречи. Сейчас же морщинки на лбу гостей разгладились, а уголки губ загнулись вверх, а я, как хозяин, нарушил тишину и представился. Меня Ватар, Сергей зовут. Можно Серый?» «Вельмы понеже за спасение, Ватар, Сергей Серый». Девушка слегка кивнула и пропела что-то прекрасное на своем наречии. Догадался, что эльфийка представилась, но повторить ее имя язык в буквальном смысле не поворачивался. «Ладно, любо нарицать проще. Тело Рене», — сжалился ангел во плоти, но, заметив мое озадаченное лицо, добавил. «Аботеол Риэль, Аботеона, Аботеола». «Очень приятно, Террролине». Все-таки попробовал я произнести ее имя полностью и, конечно же, переврал. «Думаю, нам есть о чем рассказать друг другу. Ты первая». «Люба». Эльфийка удобнее уселась на стуле и начала. «Вждать яки поведайте, оно и наварите». «Стоп!» Тут же оборвал я ее. «Извини, вижу, как ты стараешься, но что-то уж совсем ничего не понимаю. Твоя речь довольно похожа на мой язык, но все равно в ней присутствует много неизвестных слов. Я не улавливаю смысла сказанного». Светаниэль. В том, что дроу известен язык проводников, я не сомневалась. Но вот то, что Теола Рене имеет второе имя Теола Риэль, как у светлых, стало для меня неожиданностью. Теперь понятно, почему она неуязвима каменной магии. Неужели легенда и правда серая? Ребенок эльфов разных рас? Но ведь это невозможно. Даже если дроу отец и светлая мать, или наоборот, захотят, лично мне такое и в страшном сне не приснится, иметь детей, то новорожденные погибнут в первые месяцы жизни от несовместимости генетического кода. Так нас учили. Этому верю и проверять не собираюсь. Да и не встречались никогда полукровки. Не только старших народов, но даже людей, орков и гномов. Значит, их не существует. Тогда почему у дроу двойное имя? Кстати, а человек недалек от истины. Имя Террор-Алине ей очень даже подходит. Вспомнилось объяснение термина террор. Устрашение своих политических противников или населения, выражающееся в физическом насилии вплоть до уничтожения. Именно этим темная эльфийка и занималась. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам, либо запугивание с угрозой распри или убийства. И тут все подходит к описанию деятельности королевы клинков. Синонимами слова «террор» являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение». А тут вообще можно поставить запятую и дописать слово «Теола Рене». Сергей. «Кроме старославянского, мне неведомы другие языки этого мира», ответила эльфийка телепатически. «Точно. А я все думаю, где же слышал это «вельми понеже»? В фильме Иван Васильевич меняет профессию». «А почему мысленно мы общаемся на современном русском?» Попробовал я задать беззвучный вопрос. «Получилось. Она меня услышала». «Сигналы, посылаемые при ментальном общении, имеют совершенно иную, но общую для всех разумных существ структуру, нежели речь. А мозг трансформирует полученную информацию в доступную пониманию слова и образы. Тебя я слышу на языке дроу». «Тогда давай пока так общаться». «Хорошо. Мне тоже не все твои слова ясны. Польщена, что доверяешь, согласился пустить в свою голову». Тут я немного насторожился и захотел уточнить, какой вред могу получить от этого. Но бессовестная снова обворожительно улыбнулась. «Такая прелесть просто не может быть опасной. Вот не просто опасной, очень даже может быть». Но, как и все самцы, в обществе красавец пропустил мудрые мысли мимо. «Начинай, Теона, или Теола, как лучше называть?» «Да без разницы. Самому как больше нравится». «Да в тебе все прекрасно. Давай буду Теоной звать. В нашем мире существует такое женское имя». «Договорились». «Теперь давай вернемся к вопросу о твоем появлении здесь». Задавай вопросы, но предупреждаю, сама кое-что из произошедшего не понимаю. Могу только поделиться предположениями. Даже ее мысленный голос напоминает и пение птиц, и журчание ручейка, и перезвон колокольчиков. С большим трудом удалось оторвать взгляд от красивой груди, но глаза тут же предательски устремились разглядывать стройные длинные ноги красавицы. Я зарделся и смущенно телепатически промямлил. «Нет, все-таки давай сперва оденемся». «А у тебя есть броня для меня?» «Брони нет, но есть сестра. Можешь подобрать что-нибудь из ее нарядов, вон в том шкафу». Тиона открыла дверцы и оценивающе обозрела Светкин гардероб. Пока эльфийка отвернулась, я вскочил с постели и со скоростью, намного превосходящей скорость горения спички, облачился с ног до головы. Благо пуфик со шмотками стоит около кровати. И зря малая ворчала, что храню в нем вперемешку кучу вещей от носков до свитеров, зато практично все в одном месте. Потом подумал, что бейсболка — это перебор, и засунул ее обратно. «Твоя сестра магичка? Тут одни робы». «Не уверен», — ответил я, безуспешно пытаясь не смотреть на собеседницу. «Хотя... нет, такое даже и магам не подойдет. Накопители маны-то не встроены». «Что на это ответить? Действительно, не встроены. Знать бы еще, о чем речь». «Целая куча бесполезного хлама». Удалось сфокусировать зрение на ее лице и изобразить вопросительную мину. Но ожившая снова все испортила, повернулась ко мне задом и наклонилась, чтобы рассмотреть обувь. «Господи, за что мне эти муки?» Внезапно девушка обернулась и обнаружила меня сидящим в оцепенении. Истолковала это по-своему и попыталась объяснить. «Благодарю, конечно, за предложение, но тут совершенно непригодные вещи. Не вижу смысла их надевать, если они не дадут ни защиты, ни маны». Собрав силу воли в кулак и стараясь, чтобы не дрожал голос, я выдал. «Дело в том, что я мужчина, а ты необыкновенно привлекательная женщина и к тому же обнаженная. У нас не принято ходить голышом. Мне так тяжело общаться. Мысли путаются. Попытайся понять. Я одень пока хотя бы то, что нравится, или то, в чем удобно». «Ну, если настаиваешь. Правда, не понимаю, почему нужно стыдиться своего тела? Его же подарила нам природа. Эльфы, если и облачаются во что-нибудь, то только в красивые вещи. И еще, я не разделяю предрассудков старших народов. Друг другу они запросто показываются без одежды, тогда как предстать ногой, например, перед людьми, считают зазорным». «Тионочка, молю тебя, оденься». «Ладно. Пожалуй, возьму это, вот это и еще это». Покопалась в шкафу прелестница и принялась наряжаться, пристально изучая свое изображение в зеркале. Красоваться перед этим предметом общее у представительниц прекрасного пола, обитающих в любых мирах. Уф, восхищенно выдавил и зажмурился. Полегчало. «Готово». Поднял веки и обомлял. Черные, блестящие сапожки на высоком каблуке переходят в того же цвета сетчатые чулки на бесконечно длинных совершенных ножках. Окончания нижних конечностей триумфально продолжают весьма короткие шортики с до нельзя заниженной талией, которые обтягивают очень аппетитную попку. Выше идет невыносимо манящий колодец пупка на бархатном упругом животике, затем непомерно крохотный лоскутик топика, грозящий в любую секунду лопнуть по швам из-за распирающих его изнутри необыкновенно больших упругих грудей. В общем, все супер. Из одежды тоже все. А нет, еще в челку вставлена блестящая заколка, украшенная белой лилией, единственным нечерным предметом в одеянии ожившей богини. Это один из сценических костюмов Светки. Та надевает его на концертные выступления в школе танцев. При этом я постоянно спорю и утверждаю, что сие облачение слишком откровенно. И если на сестре наряд смотрелся чересчур открыто, то на эльфийке, превосходящей Светку и ростом, и формами размера на 3... Короче, процесс сокрытия прелести девушки возымел обратный эффект. Теперь все выпуклости и изгибы прямо кричали: «Погляди на нас! Блин, еще больше ее захотелось!» «Ого-го!» – ляпнул я вслух и тут же продолжил. «Очень красиво! А можно хотя бы халат сверху накинуть? Или хочешь, дам свою рубашку и джинсы? Нет, не те, которые на мне сейчас, а чистые, в смысле постиранные, неношенные и даже глаженные». «Боже, почему я несу такую чушь?» Подпрыгивая на здоровой ноге, поскакал к полкам шифонера. После долгих споров натянул на девушку водолазку и самую длинную юбку. Самец во мне ни капли не успокоился. Представляете, тонкий обтягивающий джемпер на размер меньше, чем нужно, например, на Памеле Андерсон. «Пойдем на кухню. Чай с травками успокоительный попьем, заодно и поговорим. Да и перекусить не мешало бы. Ты ведь с дороги, небось, проголодалась? Ой, что я мелю. Извини». «За столом беседовать веселее». Тут же поддержала Тиона предложение и меня, покачнувшегося на больной ступне, и снова показала свою волшебную обворожительную улыбку. «Зря она сделала последнее. Потому что поверхность окончательно ушла из-под оставшейся стоять ноги. Но цепкие и неожиданно сильные руки эльфийки упасть не дали. Схватившись за девушку, почувствовал, как нежное девичье тело мгновенно приобрело стальную твердость. Так в обнимку и похромали ужинать». Тело Рене. В другой комнате башни маг, или все-таки не маг, принимал пищу. Окружающая обстановка и тут хранила бесконечное количество неизвестных, либо измененных до неузнаваемости предметов. «Мать моя, Шейла! Вот так диво!» Прозрачная посуда. «А ложки и вовсе металлические, да еще с искусно нанесенным узором. Это же безумно дорого!» «Ну, сейчас особо угостить тебя нечем, только пышки с чаем. Зато есть мед и 3 вида варенья – абрикосовое, малиновое и вишневое. Что будешь?» После этих слов человек продемонстрировал содержимое. С ума сойти! Даже это у него есть! Замораживающего ящика! И пока я с разинутым ртом выбирала, чародей наполнил металлический кувшин чайник водой, мгновенно примчавшийся по его зову откуда-то снизу. Если мне не изменяет слух, прямо из-под земли. Определенно, такое богатство может позволить себе только архимаг, причем способный умело скрывать истинную ауру. «Все хочу, аватар, ой, Сергей Серый», — нескромно ответила я по поводу сладостей. «Нет-нет, мое полное имя Сергей, а Серый, Серж, Сережа — это производные от него», — наклонился человек, сгребая в охапку баночки со сладостями. «Поняла. А аватар – магический титул?» «Ну, что-то вроде этого. Только никакой я не волшебник. Обычный человек. Ни капельки колдовать не умею. Даже на картах гадать не получается. Единственное, что могу – показать пару фокусов. Но тут ловкости рук и никакого волшебничества». «Зачем-то соврал Серый. И прикосновением пальца зажег огонь под чайником». Потом чародей произнес заклинание. «Пышки надо разогреть», и сунул их в короб со стеклянной дверцей. Внутри моментально зажегся свет, очевидно, чтобы мне было видно. Тарелка сделала несколько оборотов и повеяла ароматом горячего теста. Через миг из короба донесся металлический звон, и вращение пышек прекратилось. Человек распахнул дверцу и вытащил тарелку, а я тут же сунула руку в короб. «Там холодно, жара нет. Значит, это не печь». «И даже после этого станешь утверждать, что ты не маг?» – подбоченилась я. «Ненавижу, когда меня считают за дуру». Но аватар пакостно ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. «Нет, не маг». Затем, дотронувшись до настенного светильника, увеличил его яркость. «Издеваешься?» «Даже в мыслях не было». «А как объяснишь свои выкрутасы? Как без волшебства огонь зажег? Почему без тепла разогрелись пышки? С помощью каких сил светом управляешь?» тут, словно издеваясь надо мной, запел соловьем чайник. «Вон, даже кувшин у тебя говорящий!» — ткнула я пальцем в железный кувшин. Сергей захохотал и хлопнул в ладоши. Включилась люстра на потолке. Я обиделась. «Прости, пожалуйста, вовсе не хотел тебя обидеть. Просто забавно за тобой наблюдать. На самом деле, тут никакой магии нет. Эти предметы работают согласно законам физики. Кроме технических хитростей ничего нет, честно». «В вашем мире настолько развиты технологии, что позволяют творить такое?» «Наверное, потому что в нашем мире не развита магия. Земляне вынуждены были придумать альтернативу». «А почему прогресс не пошел по пути волшебства? Неужели изобрести это проще?» «Не знаю. Может, у человечества недостаточно магических способностей?» «Не знаю, как у остальных, а вот цвета твоей ауры говорят о неплохом магическом потенциале. При должном обучении из тебя выйдет неплохой чародей». «Правда? Ха, ну подскажи какое-нибудь заклинание». «О, нет, это не ко мне. Я ведь тоже не маг. А та часть волшебства, которым владеют, тебе не подойдет». «Эх, жаль». «Если откроешь врата в мой мир, познакомлю с парой-тройкой неплохих колдунов». «Знать бы еще, как это сделать». «По крайней мере, один раз у тебя получилось». Базирог. Когда услышал условия возвращения, то даже представить не мог, что такое вообще возможно выполнить. И впрямь, зачем полез в ту пещеру? Артефакт, позволяющий переговариваться на большом расстоянии, не стоит таких жертв. Думаю, кристалл вообще отсутствовал в той сокровищнице. Поначалу пришлось тяжело. Первый год нищенствовал, как и было обещано. Но чувствовал себя самым счастливым гномом, потому что голодал и одновременно богател. Новые, неизвестные моему миру технологии я впитывал как губка. Мотался по Европе, Азии и Америке, постоянно не досыпал и не доедал, зато тратил все заработки на знания. И вскоре напичкал голову колоссальным количеством информации. Лазурный дракон просчитался. Хотел отправить меня в ад, а перенес в рай. Да, тут практически нет магии. Вернее, есть, но ею почему-то никто не пользуется. Но мы, гномы, в ней особо и не нуждаемся. Некоторые технические изобретения Земли по функциональным возможностям способны соперничать с мощными амулетами моего мира. Мысль о безысходности ситуации и невозможности вернуться исчезла. Победить проклятие уже не казалось таким уж невыполнимым делом. Уже через 2 года предпринял первую попытку воссоздать смоделированную ящером ситуацию. К сожалению, из-за досадной случайности эксперимент провалился, а я по глупости вбухал в него все сбережения. Одна только радиостанция в то время стоила бешеных денег. Снова оказавшись на грани банкротства, решил не спешить, а накопить средств для проведения нескольких опытов. Кроме того, планета Земля мне понравилась. К тому же на ней набирала обороты научно-техническая революция. Новые знания, приобретенные здесь, дома, сделают меня самым зажиточным гномом. Да что там мелочиться, есть шанс переплюнуть богатство, а соответственно и влиятельность, за знаек эльфов. Когда убедился, что здесь мои прежние умения считаются рядовыми и не позволяют быстро стать сильным мира сего, голову посетила идея заработать не руками, а мозгами. Книгоиздание в то время как раз становилось на поток и обещало обернуться прибыльным делом. Особой популярностью пользовались сказки. Нет, конечно же, я не выдумщик-сочиняльщик, но что мешает просто рассказать о родине, о Пангее. Тамошних диковинок, на взгляд земных обитателей, хватит не на один том. Тут же встала проблема с языком. Разговорный английский у меня уже был неплохой, но вот грамматика хромала, причем на обе ноги. Решил найти компаньона, и не просто писателя, а профессионального филолога. Судьба благоволила моим начинаниям и свела с молодым тогда, но уже профессором Оксфордского университета Джоном Рональдом Руэлом Толкиеном. Энергия талантливого 30-летнего англичанина оправдала мои надежды. Воодушевленные идеями, мы не спали ночами, творя шедевры. «Сильмариллион», «Хоббит» или «Туда и обратно» и «Властелин колец» стали бестселлерами. Кроме того, на основе моих рассказов Джону удалось создать искусственные языки таинственных обитателей его произведений, ну, в пределах того, что мне вспомнилось, из Синдарина, Квения и еще пары наречий. Истории о Средиземье в обработке Толкиена поистине гениальны. Один я бы так красочно поведать о собственной родине точно не смог. Так что лавры отца современной фэнтези-литературы Джону достались заслуженно. До сих пор ходят слухи, что такой подробный, взаимосвязанный и гармоничный мир выдумать невозможно. Так его способен описать лишь побывавший в нем. Ну так я там и жил 400 лет. Слеза проползла по щеке. Друга уже нет, но память о нем и поныне живет в сердце. В общем, разбогатеть удалось. Конечно, не так быстро, как планировал, но, повторяю, я никуда не спешил. Люди ядерную бомбу создали, в космос уже полетели, компьютеры изобрели, а я все ждал. И не жалею. Моя наивность постепенно исчезла, когда увидел, во что человечество превращает планету. Она же гибнет. Нет, такой прогресс на Пангее не нужен. Приобретенные знания буду жестко фильтровать и обстоятельно обдумывать перед применением. Да, почти век провел здесь. Земля, приютившая меня, стала вторым домом. Но пора возвращаться. Того и гляди, грянет третья, которая станет и последней, мировая война. Или разразится экологическая катастрофа. Экономическая вон уже набирает обороты. И хоть население утешает, что она заканчивается, на самом деле это только вершина айсберга. Невозможно спасти людей, если они сами не хотят этого и рубят сук, на котором сидят. Несколько десятков попыток вернуться домой уже провалились, но сегодня жду успеха. На 5 лет я прекратил испытания и вынашивал этот план. Все рассчитал, все учел, ничего не упустил. Итак, требуется индивидуум, по минимуму знающий 3 языка. На заре 3-го тысячелетия это несложно. Раз уж век компьютерный, то сделал привязку к ним. Необходимо взять народ, не являющийся носителем языка, на котором создается большинство программного обеспечения, но активно эксплуатирующий оргтехнику. Допустим, японцы, немцы, французы, испанцы, китайцы и русские. В таких странах должны преподавать английский в школах. Однако мне не нужны использующие иероглифы, поэтому остается Россия и часть Восточной Европы. Выбираю то, что больше по территории. Я же жадный гном. Далее придется отыскать человека, изучающего еще один из языков. Похоже, не ошибся со страной. Благодаря историческим событиям, среди русских несказанно много людей, обладающих начальными знаниями немецкого и французского. Останется найти какого-нибудь технаря, связанного с компьютерами, что в современном мире тоже не проблема. Английский язык такой человек уже вынужден подучить самостоятельно, причем согласно моим критериям отбора, ему не обязательно уметь говорить, а достаточно лишь читать и понимать. Это тоже не составит трудностей, потому что технический английский, французский и немецкий языки между собой неимоверно схожи, а большинство слов вообще пишутся одинаково, отличается только их звучание. На произношение и сделал ставку. Ведь правила чтения буквосочетаний отличаются. Если заострить на этом внимание и хорошенько подумать, то можно подобрать текст так, что написанное, например, на английском языке, нужный мне человек прочтет по-французски, а посторонний слушатель сразу поймет, как это звучит на его языке, в данном случае русском. Такое согласовать сложнее, но возможно. Достаточно исходную фразу преподнести в виде непонятного набора букв. При этом обязательно глядеть на свое отражение, но не видеть его. Да, задал дракон задачку. Ну и тут я молодец, справился. Кучу символов представил неким кодом или паролем, разбитым для маскировки на группы. Вопрос с осмыслением чтива теперь не возникнет. А нанес надпись на... Внимание, вот она моя гениальность. Зеркальную поверхность компакт-диска. Согласно проведенным исследованиям, выяснилось, что лицензионный код 98% подопытных перед вводом в компьютер произносят вслух. И при этом никто и никогда не смотрит на отражающегося в алюминиевом слое себя. Условия, касающиеся того, что я должен при этом находиться за горизонтом и все слышать, вообще самое легкое. Встроить в упаковку компакт-диска малюсенький передатчик в нашу-то эру нанотехнологий – плевое дело. Такое же, как и наштамповать кучу компьютерных игр разных жанров для существенного расширения круга потенциальных кандидатов в проводники, но с одинаковым ключом активации. Напоследок остается распространить как можно больше товаров в канун новолуния, потом упаковать любимый ноутбук, набитый под завязку изобретениями землян. Раньше приходилось таскать к потенциальным вратам тяжеленный даже для меня рюкзак с книгами. Одеть кевларовую броню с титановыми вставками – сам делал. Сжать в руках надежную секиру – не с галашом же переться. Хоть стреляю неплохо, но все-таки мастерство владения топором оттачивал 400 лет. Включить наушники и ждать. Уверен, нынешней затеей обеспечен успех. Шутка ли, 17 дисков сегодня сбагрил. 16-кратный резерв. Такое впервые. Дабы не пугать народ своим видом, отправился на организованный мной же, инкогнито, бал-маскарад, посвященный фэнтези. Это на прощание для тебя, мой друг Джон Рональд. Тут, если ты видишь, присутствует весь свет общества, да и вся тьма тоже, наших книг. Гномы, эльфы, орки, тролли, феи, дриады, гоблины, хоббиты, в общем, все. Ну еще бы, ведь приз за лучший костюм 500 000 рублей. Раз уж покидаю этот мир, местные деньги уже не понадобятся. Метелица, в которой устроил этот шабаш, построена на окраине города, да еще в долине, чтобы яркие огни и шум ночного клуба не мешали отдыхать трудовому люду. Однако не это повлияло на выбор заведения. Вся прелесть этого места в том, что большинство жилых районов относительно него находятся, как и завещал великий лазурный дракон, за горизонтом. Внутри здания стены обвешал несчетным количеством достаточно больших, чтобы я смог пройти зеркал. Возле них и стараюсь держаться, ведь проводник может начать в любой момент. Передатчики завязаны на оператора сотовой связи. Несмотря на то, что здесь низина, не услышать заклинание невозможно. Место выгодно еще потому, что из окон ночного клуба виднеются сразу три вышки гигантов мобильного царства, обеспечивающих мое спокойствие. Мегафон, Билайн и МТС. Какая ирония судьбы. Тот артефакт, из-за которого все началось, является жалким подобием сотовых телефонов, используемых мною сейчас.